Глава вторая. Кейсон. Замок Галактического Совета. За окном старинного замка ярко светили звезды. Теплая безветренная ночь нежно окутывала невиданной красоты сад. Природа погрузилась в сладкий сон, дожидаясь первых лучей солнца. Если бы не пронзительный звуковой сигнал, раздававшийся с завидным постоянством, то это был бы обычный вечер на Кейсоне, коих было десятки тысяч. В главном зале столпились около полусотни анцентов. Они тревожно перешептывались, ожидая старейшин. Двери распахнулись, и друг за другом в комнату вошли члены Галактического Совета. Их лица были скрыты капюшонами. Присутствующие замолчали и расступились, пропуская древних. 13 анцентов во главе с Титом разошлись по своим местам, сели в ряд и застыли. Вслед за ними появились Алиса, Адамс и Оскар. «Нам кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Ричард был раздражен, даже немного напуган. Ночное собрание не предвещало ничего хорошего. Древние молчали. Толпа в зале оживленно переговаривалась, создавая невероятный шум. Они выдвигали многочисленные теории происходящего. От срочных новостей по поводу извлечения эфира или нападения на Тарадейт до начала Галактической войны. Глава Тит резко скинул капюшон, встал и сделал несколько шагов вперед. Анценты замолчали. «Час тому назад связался с нами диктатор Верс. Предложил добровольно девушку он выдать нам и межгалактические карты, иначе планету аннексии подвергнут и к государству Илайтскому насильственно Кейсон присоединят. Отказались мы». Тит сделал небольшую паузу, пока анценты одобрительно кивали, выражая им свое одобрение. Когда все затихли, он продолжил. В данный момент корабли армии Илайтской во главе с майором Каргантусом планету окружили нашу и на нее готовятся напасть. В зале вновь стало шумно. Обеспокоенные и напуганные анценты нервно перебирали длинными пальцами, обсуждая дальнейшие действия. Алиса обернулась. Она чувствовала вину перед ними. Они так любезно приняли ее, окружили заботой и любовью, и, несмотря на нависшую угрозу, готовы защищать от безжалостных монстров. Эти милые существа сейчас могут пострадать или даже погибнуть из-за нее. Если бы она могла вернуться в прошлое и все исправить, она бы не помогла Картеру с жемчужиной или, еще лучше, не устроилась бы работать в больницу. Если бы не ее любопытство, сейчас все могло быть по-другому. Алиса тяжело вздохнула, совесть грызла изнутри. «Так почему бы вам не связаться с армией ОПС или мозгом? Мы должны попросить о помощи». Ричард говорил очень громко, чтобы перекричать остальных собравшихся. «Я уверен, они сразу же отправят сюда весь звездный флот и разобьют корабли Каргантуса». Тишина. Анценты замолчали. Они внимательно смотрели на главу, ожидая ответа. Предложение лейтенанта Адамса звучало более чем разумно. Почему Галактический Совет до сих пор не сделал этого? «Не можем мы!» Тит обреченно посмотрел на Кессо. «Неоднократно пробовал отправить бедствие сигнал я на Тарадейт и Эгис». Посол встал с места и скинул капюшон с головы. «Не получилось ничего. Блокируют Элайты попытки наши с командованием ОПС связаться. Готовы к нападению они заранее». «Значит, мы в ловушке!» — голос Алисы дрожал. «И помощь к нам не придет?» Она крепко прижала к себе трясущегося от страха Оскара. Раньше Нисик только слышал о войне и битвах, а сейчас наблюдал за ними воочию. «Не придет». Он виноват опустил глаза. Еще несколько часов назад Кисо с чистым сердцем убеждал лейтенанта Гранда, что с Алисой все хорошо. И она в полной безопасности на Кейсоне. Галактический совет был уверен, что диктатор Верс не знает, где она. А сейчас, по данным, переданным дроном-разведчикам, планета окружена армадой илайтских кораблей. Крейсеры, линкоры и боевые истребители – находились в полной готовности. Еще час, в лучшем случае два, и они высадятся на Кейсоне и нападут на анцентов. Те несколько кораблей Звездного флота армии ОПС, оставшиеся на планете, не смогут долго сдерживать захватчиков, а пара сотен солдат вряд ли защитят артефакты от майора Каргантуса. Желающий отомстить за свои обиды, злобный Элайт убьет всех, кто посмеет встать у него на пути. «Себя в руках держите и соблюдайте тишину!» Тит резко оборвал шумные переговоры собратьев. «Пожалуйста», — чуть мягче добавил он, — «готовят солдаты наши спасательные шаттлы к экстренной эвакуации. Должны начать немедленно вы сборы. Идите. Есть час у вас, не больше. Торопитесь, народ мой». Зал быстро опустел. Анценты в спешке покидали замок. У них было так мало времени, но так много дел. Каждый стремился захватить в дорогу парочку реликвий для будущих поколений. А у древней расы их было великое множество. Алиса, Адамс и Оскар тоже засобирались к выходу. «Куда вы?» – остановил их Тит. «Забрать свои вещи из замка и отправиться к шаттлам». Ричард неохотно затормозил у выхода. Минуты промедления могли стоить им жизни. «Пожитки ваши собраны уже и на спасательный корабль доставлены. Немедленно вы вылетаете на Эгис. Но вы буквально пару минут назад сказали, что шаттлы будут готовы только через час». Адамс недоверчиво смотрел в сторону Галактического Совета. Тит опустил глаза. В зале воцарилась тишина. Тяжелая и мертвая. «Нет никаких шаттлов, да?» Сердце Алисы бешено колотилось. «Еще чуть-чуть, и оно выскочит из груди. Грусть, тоска, отчаяние». Больше она не сомневалась в ответе. «Нет». Он тяжело вздохнул и сел в кресло. «Шаттлов нет. Солгал я. Народ наш успокоить. Анценты панике поддаться не должны. Она нам ни к чему. К сожалению, сил наших хватит лишь для спасения одних вас. Не больше». «Но как же так? Вас всех убьют!» Лицо Алисы залила восковая бледность, а тело сотрясла мелкая дрожь. «Неважно это, мисс Тейт. Спасти вас и часы Хроноса приоритетнее для нас. И Лайта, если артефактами владеть будут жизни мирной в галактике, конец придет. Несколько членов Совета с вами полетят на Эгис. Там будете вы в безопасности». Он встал с кресла и подошел к Киссо. Достав из внутреннего кармана балахона коробочку, он протянул ее другу. «Теперь под твоей они защитой». Посол открыл шкатулку. На бархатной подложке лежали часы Хроноса. Великое достояние анцентов, защита которого унесла уже с десяток жизней. Закрыв коробочку, он крепко сжал ее в руках и печально посмотрел в глаза главе старейшин. Тит натянуто улыбнулся и обнял друга на прощание. Шесть членов совета встали с мест и, поочередно подходя к главе, пожимали ему руку. Каждому из них он что-то шептал напоследок. Затем Тит повернулся в сторону Алисы и Адамса. «Должны торопиться вы. Майор Каргантус вскоре начнет полномасштабную операцию по захвату планеты. Лишь шанс один у вас с Кейсона выбраться. Истребители ОПС расчистят путь вам, задержат вражеские корабли». Он подошел к Адамсу и крепко пожал ему руку. На мгновение Алисе показалось, что глава слишком сильно сдавил ладонь Ричарда, и тот чуть заметно поморщился от боли. «Был рад знакомству с вами, лейтенант. Живите достойно и помните, неважно, сколько ошибок совершили мы и сколько правил нарушили. Важно лишь то, какую жизнь мы выберем сейчас». Тит пристально смотрел ему в глаза. От такого пронизывающего взгляда невозмутимый лейтенант покраснел и опустил голову. «Своенравие и своеволие не пороки, если не стоят жизни миллиардам. Демонов своих вы усмирите и обретете мир». Он добродушно улыбнулся и посмотрел на Алису. По ее щекам струились слезы. Глядя на древнего анцента, она видела в нем покойного дедушку Тима. Мудрого и заботливого человека, который когда-то научил ее всему, что она знала. В тот роковой день она не успела попрощаться с ним, за что корила себя изо дня в день. Но сейчас, когда ей выпала возможность исправить положение и проститься по-человечески, Алиса боялась. Прощание – это огромная мука. Знать, что ты видишь кого-то в последний раз – невыносимо. Тит чувствовал ее боль. Но то, что он хотел сказать ей, было куда важнее эмоций. Анцент взял ее за руку и отвел в сторону подальше от остальных. «Алиса! Удивительная Алиса!» Он дотронулся кончиками пальцев до ее щеки. «Слезы! Могучее оружие людей! Они обнажают душу! Не плачь и не печалься о нас! Слишком долго были мы заложниками вида своего! Бессмертие надоедает! Пора двигаться нам дальше, ибо движение есть жизнь, а смерть – естественное продолжение!» Его мягкий голос убаюкивал ее, но слова разбивали сердце. Каждый звук, каждая фраза углубляли кровоточащую рану в душе Алисы. Какая изощренная пытка говорить такие прекрасные речи, зная, что она никогда не сможет простить себе их гибель. Не кори себя, не твоя вина это. Тот груз, что на себя взвалила ты, непомерно тяжек. Не в ответе мы за поступки других. Каждый выбирает сам судьбу свою. Об этом помни. Он печально посмотрел на Алису. Тит знал, как много зла ожидает ее впереди. Если бы у него было больше времени, он бы обязательно передал ей знания и рассказал о том, что вся мощь эфира не сравнится с силой, заложенной внутри ее хрупкого тела. Теперь эта задача ляжет на плечи Киссо. «Судьба твоя предопределена была тысячелетия назад. Следуй зову сердца и знай, все плохое рано или поздно заканчивается», — продолжил Тит. «Великая битва грядет между добром и злом, и уготована тебе роль особая. Придется многое душе пережить, но стать сильнее прежнего ты сможешь. Поверь Анценту». Он улыбнулся. «Не напрасным это будет». Тит крепко обнял Алису, поцеловал в лоб и громко сказал: «А теперь идите, и пусть хранят вас силы вселенной этой». 6 членов совета вместе с Киссо направились к двери. Адамс подошел к Алисе, взял ее за руку и повел к остальным. Оскар нерешительно жался в углу и вопрошающе смотрел на Тита. Он по привычке ждал разрешения, а может приказа, вышестоящего существа. Глава улыбнулся и кивнул в сторону двери. Нисик благодарно поклонился и побежал за друзьями, быстро перебирая коротенькими ножками. Киссо распахнул дверь. Члены совета, не оглядываясь, покинули зал. У самого порога Алиса обернулась и в последний раз взглянула на Тита. Он поклонился ей, приложив руку к груди, и направился к оставшимся в зале анцентам. Ричард нетерпеливо потянул девушку, и они пошли вслед за Киссо. На улице их ждал транспорт. 3 черные машины были едва различимы во мраке ночи. Еще недавно ярко светившие звезды скрылись за темными тяжелыми тучами, нависшими над планетой. Киссон предчувствовал беду и пытался всеми силами огородить небо от захватчиков. Вдалеке послышались первые раскаты грома. Землю оросили холодные капли дождя. Алиса, Киссо, Адамс и Оскар сели в первый автомобиль. Члены совета заняли вторую и третью машины. Темную дорогу осветили яркие огни фар. Колонна тронулась с места. Они ехали очень быстро и уже через несколько минут прибыли к взлетно-посадочной площадке. К той самой, где несколько дней назад Алиса прощалась с Картером и Грандом. Боже, как же ей их не хватало. Особенно сейчас. Она бы все отдала, чтобы вновь услышать задорный смех Абба или увидеть нежную улыбку капитана. Доведется ли ей встретиться с ними? Или эта поездка станет последней в ее недолгой жизни? Выйдя из машины, они направились к лифту. Двери кабины распахнулись. Пока они поднимались, Алиса попыталась рассмотреть членов совета, но безуспешно. Большие капюшоны хорошо скрывали лица. Только по перешептываниям она поняла, что среди них были Кальда и Крипс, а также 2 женщины. Она хотела познакомиться с ними, но двери лифта распахнулись, и анценты быстро покинули кабину. Взлетно-посадочная площадка кишила людьми. По периметру стояли боевые истребители, а в центре платформы – транспортный шаттл. К Киссо подбежал один из офицеров Звездного флота. «Капитан Хитоши Танака», – он отдал честь и доложил. «Посол, шаттл готов к полету. Наши истребители в полной боеготовности и готовы сопроводить вас». «Хорошо», – он одобрительно кивнул и вместе с офицером направился к центру платформы. «По нашим данным, илайские корабли вот-вот войдут в воздушное пространство Кейсона. Это даст нам небольшое преимущество, и мы сможем беспрепятственно вылететь с планеты. Мои ребята будут сдерживать натиск илайтов столько, сколько смогут. Это даст вам немного времени, чтобы покинуть орбиту и улететь». «Спасибо, капитан Танака». Киссо восхищался стойкостью и спокойствием офицера. Хитоши знал, что не выберется живым из этой схватки, но на его лице не дрогнул ни один мускул. Посол крепко пожал ему руку и поднялся на корабль. За ним анценты. «Удачи, капитан!» Адамс с гордостью отдал честь офицеру. «И вам, лейтенант!» — повторил тот же жест Хитоши и, повернувшись к солдатам, крикнул. «По местам! Мы вылетаем!» Пилоты разбежались по кораблям. Двигатели разом загудели, сливаясь в один оглушительный рев. Истребители взлетели ввысь, а за ними транспортный шаттл. Корабли стремительно набирали высоту и через несколько минут оказались за пределами Кейсона. Алиса выглянула в иллюминатор и ужаснулась. Бесчисленная армада илайских кораблей окружила планету. Словно рой кровожадных насекомых, они были готовы накинуться на свою жертву и поглотить ее без остатка. Каргантус находился на палубе крейсера «Смешер» и с нетерпением ждал приказа диктатора о наступлении. Скоро он поквитается с мерзкой девчонкой и ее новыми защитниками. Майору быстро доложили о беглецах с Кейсона, и он отправил с десяток кораблей для их захвата. Истребители с эмблемой в виде змеи с пятью головами, извергающими пламя, стремительно покинули крейсер и направились в сторону противника. Подлетая, они подверглись мощному обстрелу со стороны звездного флота ОПС. Капитан Танака вел свои истребители прямо на врага. Корабли илайтов взрывались один за другим. Через несколько минут из крейсера вылетели еще два десятка истребителей, открывших ответный огонь. Космос озарился ярко-красными вспышками лазерных лучей. Два истребителя «Хитоши» были подбиты. Уцелевшие загородили собой шаттл, чтобы дать ему возможность выйти на сверхсветовую скорость и переместиться в другую часть галактики. Но враг не сдавался. Илайские истребители разом выпустили протонные торпеды. Три корабля звездного флота смогли увернуться, двум другим повезло меньше. Взрывы попавших в цель боеголовок нанесли непоправимый урон звездолетам ОПС, выведя их из строя. Из-за значительных повреждений пилоты потеряли управление и, столкнувшись друг с другом, взорвались. Илайты ликовали. Протонные торпеды взрывались рядом с шаттлом. Его трясло. С верхних полок падали вещи. «Крепче держитесь!» — крикнул Кисо из кабины пилотов. «Перемещаться будем!» Алиса взглянула в иллюминатор. Три истребителя звездного флота резво уклонялись от лазерных лучей, отвлекая внимание илайтов на себя. Кисо щелкал пальцами по приборам, которые отказывались нормально работать. Алисе показалось, что прошла целая вечность, пока за окном стали появляться знакомые блики света. Шаттл готовился к скачку. На горизонте показался вражеский истребитель. Он нацелил оружие в основание шаттла, собираясь нанести по нему смертоносный удар. Сердце Алисы колотилось от страха, а тело дрожало. Она смотрела в иллюминатор и тихо молилась. Неужели они не успеют переместиться и сгинут в небытие в холодном и мертвом космосе? «Зато Каргантусу не достанутся артефакты», — мысленно успокаивала себя Алиса, когда илайский истребитель выпустил протонную торпеду. Она с огромной скоростью летела прямо на них. Девушка замерла в ожидании трагичной развязки. Дикий страх сковал разум. Капитан Танака заметил выпущенную торпеду и направил свой истребитель к шаттлу, героически приняв удар на себя. Его корабль разорвало на части. Мелкие, пылающие желто-голубым цветом осколки разлетелись по космосу. В то же мгновение шаттл переместился в созвездие Тельца, оставив позади ужасы войны. Неравный бой около Кейсона сменился зачаровывающим видом из иллюминатора. Перед ними возникла небывалой красоты маленькая планета. Освещенная с одной стороны ярким солнцем, она открывала взору бескрайние зеленые континенты и голубые океаны. Другую половину окутывал безмятежный сон, но ярко сияющие огни ночных городов призывно играли, словно миллионы крошечных маяков указывали дорогу заблудившимся путникам. «Добрались!» — Кисо вздохнул с облегчением и направил шаттл в сторону планеты. «Эгис! Планета межпланетной организации защиты галактики!» Ричард взял Алису за руку и довольно улыбнулся. «Теперь мы в безопасности. Надолго ли?» Она тяжело вздохнула и посмотрела в иллюминатор.